о святом Епифании, епископе Кипрском. Святой Епифаний, епископ Кипрский, рассказывал: «Однажды при блаженном Афанасии Великом вороны, летая вокруг капища Сераписова, непрерывно кричали «Крас! Крас!». Язычники пришли к блаженному Афанасию и вопили: «Злой старик, скажи нам, что это кричат вороны?» Он отвечал: «Вороны кричат «крас, крас», а «крас» на латинском языке значит «завтра». «Завтра», — прибавил Афанасий, — «увидите славу Божию». И в следующий день возвестили о смерти царя Юлиана. При этом случае язычники, сбежавшись к капищу, кричали Серапису: «Если он был неугоден тебе, то зачем же ты принимал дары его?» Он же сказывал: «В Александрии был какой-то кучер, которого мать называлась Марией. Во время конского ристалища он упал, но, встав, перегнал того, который повалил его, и таким образом одержал над ним победу. Народ закричал: „Сын Марии упал, встал и победил“. Еще раздавался этот крик, как прошла в народе молва о Сераписовом капище, что великий Феофил, возвратившись, низверг идола Сераписова и овладел храмом его». Авва одной обители, находившейся в Палестине, доносил блаженному Епифанию, епископу Кипрскому: «Молитвами твоими мы не оставляем своего правила, но прилежно исполняем его в третий, шестой и девятый час». В обличении им Епифаний сказал: «Видно, что другие часы дня вы проводите в праздности, без молитвы, а истинному монаху непрестанно должно совершать в сердце своем молитву и псалмопение». Святой Епифаний послал однажды за Аввой Илларионом и просил его так: «Приди ко мне, повидаемся прежде разлучения нашего с телом». Когда пришел Авва Илларион, они обрадовались друг другу. Во время обеда принесена была птица. Епископ, взяв ее, подавал Авве Иллариону. Но старец говорил ему: «Прости мне, с того времени, как принял я монашеский образ, не ел ничего заколотого». Епископ отвечал ему: «А я с того времени, как принял монашеский образ, не давал уснуть никому, кто имел что-либо против меня, и сам не засыпал, если что имел против кого». Старец сказал: «Прости мне, твоя добродетель больше моей». Авва Епифаний говорил: «Если Мелхиседек, образ Христа, благословил Авраама, корень иудеев, тем более сама истина, Христос, благословляет и освящает всех верующих в Него». Он же говорил: «Женщина хананейская кричит и услышана, кровоточивая молчит и ублажается, фарисей взывает и осуждается, а мытарь едва отверзает уста свои и услышан». Говорил еще: «Пророк Давид молился в начале ночи, вставал на молитву в полночь, пред рассветом, на рассвете, молился поутру, вечером и в полдень. Посему он сказал: „Седмирицею днем хвалихте“». Он же говорил: «Приобретение христианских книг для достаточных необходимо, ибо и самый взор на сии книги останавливает в нас стремление к греху и побуждает сильнее стремиться к правоте». Говорил также: «Чтение Писания есть великая защита от греха». Еще говорил: «Незнание Писания есть великая стремнина и глубокая пропасть». Еще говорил: «Незнание божественных законов есть великое предательство своего спасения». Святой Епифаний говорил: грехи праведных — грехи токмо уст, а грехи нечестивых — грехи всего тела. Посему воспевает Давид: «Положи, Господи, хранение устом моим и дверь ограждения о устнах моих». И еще: «Рех сохраню пути моя, еже не согрешать ими языком моим». Спросили святого Епифания, почему 10 заповедей закона, а блаженств 9? Он отвечал: «Десятисловие равночисленно казням египетским, а число блаженств есть тройственный образ Троицы». Спросили его: «Достаточно ли одного праведника для умилостивления Бога?» Он отвечал: «Достаточно, ибо сам Бог сказал: не найдете ли человека, нет ли соблюдающего правду, ищущего истины, я пощадил бы Иерусалим». Иеремия, глава 5, стих 1. Авва Епифаний говорил: «Кающимся грешникам Бог прощает долг, как простил блуднице, разбойнику и мытарю, а от праведников требует и приращения. О сём сказал он апостолам: если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное». Еще он говорил: «Бог за самую малую цену продает оправдание тем, которые ищут купить оное, как то за малый кусок хлеба, за убогую одежду, за чашу холодной воды, за один обол». Говорил и сие: «Когда человек по бедности или для прибытка занимает у другого, то, возвращая, хотя и изъявляет благодарность, но возвращает долг тайно, как бы со стыдом. А владыка Бог, напротив, взаим берет в тайне, а воздает пред ангелами, архангелами и праведниками». О святом Ефреме. Авва Ефрем, еще быв отроком, видел сон или видение, будто на языке его взошла виноградная лоза, возросла и, как весьма плодоносная, наполнила всю Поднебесную. Все птицы поднебесные слетались и ели плоды виноградины сей. Но чем более ели, тем более умножались плоды на лозе. В другое время один из святых имел такое видение: сон ангелов по повелению Божию сходит с неба, и в руках у них свиток, то есть книга, написанная изнутри и снаружи. И говорили ангелы между собою: кто должен получить сии книги? Одни говорили тот, а другие другой. И говорили в ответ им: правда, они святы и праведны, но кроме Ефрема никто не может принять сию книгу. И видит старец, что книгу отдали Ефрему. Встав поутру, он услышал, что Ефрем учит так, как будто источник течет из уст его, и познал, что исходившее из уст Ефрема есть от Духа Святаго. Однажды Ефрем шел, и блудница по чьему-то внушению подходит к нему, чтобы обольстить его на постыдное соединение, а если не так, то, по крайней мере, привести его в гнев, ибо еще никто никогда не видал его гневающимся. Ефрем говорит ей: «Иди за мною». Приблизившись к одному месту, где толпилось множество народа, Авва Ефрем сказал ей: «Здесь делай, как ты хотела». Блудница же, увидев множество народа, отвечает ему: «Как можно нам это делать в присутствии такого множества? Не стыдно ли будет?» Он говорит ей: «Если мы стыдимся людей, то тем более должны стыдиться Бога, который обличает и скрытое во мраке». Блудница со стыдом отошла, ничего не сделав.